Зима лютует. Радуются Дедушка Мороз с тетушкой Вьюгой, что зверей и птиц-то уже разогнали, льдом реки озера покрыли, а деревья снегом присыпали. Берега быстрой речки льдинками обросли. Около шумного водопада стоит на камне бурая с белой грудкой птица. Это оляпка. Мороз трескучий, ей нипочем. То и дело коротким хвостиком встряхивает, изредка приседает, словно дозорный, вглядывается она в прозрачную воду. Подлетел воробей, спрашивает: «Ой, чего ты там ищешь, оляпка?» «Мелких водяных жителей высматриваю». И вдруг бульк! Оляпка юркнула прямо в ледяной бурлящий поток. Воробей даже чирикнуть не успел. И быстро-быстро побежала по дну. Бежит и клюет мелкую подводную живность. Лапками за камешки цепляется, крыльями машет, будто веслами от воды отталкивается. Хвост ей рулем служит. Вышла на берег, а перья все сухие. Вот так фокус! Кому скажут, не поверят. У меня перья жиром смазаны, вот с них вода и скатывается. Говорят, что под водой ты можешь пробегать большие расстояния. Ну, мелкую речушку по дну могу перейти. Живет оляпка рядом с водой. Ее гнездо можно обнаружить в каком-нибудь укрытии на берегу, чаще всего за водопадом. Птица не боится падающей воды и бесстрашно пролетает через падающие струи. Мели метели, растаял снег. Лето в лесу, на сосновой ветке бельчонок сидит, рядом мама-белка. Ой, мамочка, а что это за шар? Я такого раньше не видел. Где? Да вон, ну вон на ветке осины. О, это не шар, это самое настоящее осиное гнездо. В нем живет целая осиная семья. Лучше их не трогать. А почему? Ну, потому что всех, кто трогает их домик, осы больно жалят. Да! Стоит одной осе кого-нибудь ужалить, как тут же появляются другие, готовые последовать ее примеру. Ой, а они что, такие злые? Дело в том, что нападающая оса не только жалит, но и выбрызгивает крошечную капельку особой жидкости. Запах этой жидкости чувствуют другие осы, даже на большом расстоянии. Для них это сигнал в атаку. И атакуют они всем семейством. Ишь, какие! Выручают друг друга. Да. Это про них, наверное, придумана поговорка: один за всех и все за одного. А домик шарик они делают крепкий? Что ты, бельчонок? Дом у них бумажный. Бумажный? Ой, неужели в лесу можно сделать бумагу, тетушка-сорока? Ну, конечно, поэтому этих ос и называют бумажными. Ой. Сначала оса соскабливает крошечные кусочки дерева, потом перетирает их во рту, пережевывает, смачивая слюной, добавляет в воду и прессует. Образуется комочек, с которого насекомое снимает тоненькую стружку. Эти сырые полоски и есть настоящая бумага. Из нее осы строят себе дом. Ах ты! Ни за что бы не подумал, что осы такие интересные. Сорока так долго рассказывала малышу об осах, что белка за это время успела произвести уборку в своем доме. Ну, все, теперь узнала об осах. Да, мамочка, а знаешь, оказывается, зимуют у них только самки, а самцы и рабочие осы осенью погибают. А те, что живут семьями, называются общественными, да. Но есть у них и одиночные. Одни осы свои дома делают на ветках деревьев, другие в земле, третьи в норах грызунов, а некоторые в дуплах. Они даже по окраске разные. Ну вот видишь, сколько ты сегодня узнал нового. Спасибо тетушке Сороке. Ой, не стоит благодарности. Я люблю рассказывать малышам о нашем прекрасном лесе и его обитателях.